И бысть егда сконча Иисус словеса сия, прейде от Галилеи и прийде в пределы иудейские обон полы Ордана, и по нем и доша народи мнози исцели ихту, и приступиша к нему фарисеи, искушающие его, и глаголаши ему, аще достоит человеку пустите жену свою по всякой вине, он же отвечав речем, несте ли чли, яко сотворивы из кони, мужеский пол и женский сотворил я есть. И рече сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет оба в плоть едину. Яко же к тому неста два, но плоть едина. Еже убо Бог сочета, человек да не разлучает. Глаголаши ему, чтобы Моисей заповеда дать и книгу распустную, и отпустить ее. Глаголы им, яко Моисей по жестосердию вашему повеле вам пустите жены ваша. Изначало же не бысть тако, глаголю же вам, яко и же аще пустит жену свою, разве словесе прелюбодейно, и о жениться иною прелюбы творит. И женяйся пущеницею прелюбы деет. Глаголаши ему ученицы его, аще тако есть вина человеку с женою, лучше есть не женитеся. Он же речем, не все вмещают словесе сего, но им же дано есть. Суть боскопцы, и же из чрева матер не родишеся тако, и суть скопцы, и же скопишеся от человек, и суть скопцы, и же исказише сами себе царствие ради небесного, моги вместить и да вместит. Тогда приведоши к нему дети, даруце возложит на них и помолится. Ученицы же запретиша им, Иисус же рече им, оставите детей, и не возбраняйте им прийти ко мне, таковых бо есть Царство Небесное, и возложь на них руце, отыди оттуду. И сей един некий приступли рече ему, учителю благи, что благо сотворю, да имам живот вечный. Он же рече ему, что мя глаголишь и благо, никто же благ, токмо един Бог. Аще ли хочешь и вните в живот, соблюди заповеди. Глаголы ему, кия, Иисус же рече, еже не убиеши, не прелюбы сотвориши, не украдиши, не лжесвидетельствуеши. Чти отца и матерь, и возлюбишь искреннего твоего, яко сам себе. Глаголы ему юноша, вся сия сохраних от юности моя, что есть еще не докончал. Рече ему Иисус, аще хочешь и совершен быть им, иди продашь имение твое и дашь нищим, и иметь имаш и сокровище на небеси, и гряди вслед мне. Слышав же юноша слово, отыди скорбя, бебо имея стяжание много, Иисус же рече учеником своим, аминь глаголю вам, яко неудобь богатый внидет в Царствие Небесное, паки же глаголю вам, яко удобий есть, вель буду сквозей глины уши пройти, неже богату в Царствие Божие внити. Слышавши же ученицы, го дивляхуся зело, глаголюще, кто бы может спасен быти, возрев же Иисус речем, от человек сие невозможно есть, от Бога же вся возможно. Тогда отвечал Петр рече ему, «Се мы оставихом вся, и вслед тебе и духом, что бо будет нам?» Иисус же рече им, «Аминь, глаголю вам, яко вышедший по мне в паки бытие, егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своя, сядете и вы на двою на десяти престолу, судящий обема на десяти коленом Израилевома, и всякий же оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матери, или жену, или чады, или села, имени моего ради, сторицею примет и живот вечный наследит. Мнозе же будут первые последние, и последние первые».